31. Илай Тиететти, поздняя осень, начало зимы 1851 года. Похоронив последних умерших, мы, 50 оставшихся в живых, собрали уцелевших лошадей и двинулись на юго-запад, большей частью пешком, в надежде найти бизонов или хотя бы напасть на их след. Ни малейших признаков. Очевидно, что Немекуцу ушли из этих краев до следующего года. Никто из нас не представлял, где сейчас трава гуще, куда могли направиться бизоны. Позже мы узнали, что они остались на севере, в землях Шайонов и Арапахо. Тем временем пошел снег, еды стало совсем мало. Никакой логики в том, кому положено выжить, не было, если не считать желтых волос – меня и нескольких команчей, уцелевших в прежних эпидемиях. Тасия убивала слабых и сильных, умных и глупых, трусов и храбрецов, и единственное, что объединяло выживших, они были слишком ленивы или слишком полагались на судьбу, чтобы спасаться бегством. Лучшие из наших либо бежали, либо погибли в эпидемиях. Мы почти не разговаривали. Тишину нарушали только шум ветра да скрежет волокуши по камням. Если не попадалось оленя или антилопа, мы забивали коня и продолжали свой медленный путь. Никакого плана у нас не было, только найти бизона. Мы не представляли, что станем делать, если наткнемся на Тихано или солдат. У нас не набралось бы и десятка способных сражаться. Многие из детей ослепли. Однажды, оглянувшись назад на сизые мрачные тучи, которые, я знал, принесут с собой северный ветер и дикий холод, а от него не спасет никакая одежда, я вдруг заметил, что недостает многих ребятишек. Я внимательно пересчитал нашу еле ползущую цепочку и понял, что не ошибся. Половина детей пропала. Матери увели подальше в прерию всех ослепших и убили их, чтобы остальным хватило еды. К вечеру мы наткнулись на торговцев Каманчерос. Они заметили наш костер сквозь снежную бурю. У них была кукуруза и тыква, порох и пули, ножи и стальные наконечники для стрел, шерстяные одеяла. Нам нечего было предложить в обмен. Видимо, все остальные племена тоже скосила эпидемия, потому что они решили пройти несколько дней вместе с нами. Они предложили нам несколько мешков кукурузы, но шкур у нас не было, а последних лошадей нельзя было отдавать. Когда команчеро принялись вновь навьючивать своих мулов, всех охватило отчаяние. Несколько человек с рыданиями опустились прямо в снег и отказались вставать. Ночь была ясной. Я отошел подальше от костра, чтобы посмотреть на звезды. Что толку в разговорах? Те, кто вроде меня еще в состоянии охотиться, могли бы просто сбежать, но это и в голову не приходило. Я просто стоял и смотрел в небо, когда подошел высокая скала, наш нынешний вождь. Надо быстро поговорить, Тиететти. Давай. Мы точно не переживем эту зиму. Это я понимаю. Он смотрел на просторы прерии, покрытые снежной пылью, которая вскоре превратится в многофутовый белый покров. Ты можешь помочь. Я понимал, к чему он клонит. Правительство платило хорошие деньги за возвращенных пленников. Ты, возможно, и сумеешь выжить, но большинство из нас нет. А может, и вообще никто. Но если ты вернешься к Тайбо... Он пожал плечами. Просто возвратишься обратно, когда торговцы получат свою плату. Я отвернулся. Тебе решать, конечно, но люди считают, ты мог бы предложить помощь, особенно после жертв, которые уже принесли многие семьи. Он имел в виду детей. Но ты все равно один из нас, и мы хотели бы, чтобы ты остался с нами. За девушку-немку и меня команчеры составили 20 мешков кукурузы, 40 фунтов пилонсийо, голова паточного сахара, 10 бушелей тыквы, 20 фунтов свинца, бочонок пороха, несколько ружейных замков, 1000 стальных наконечников для стрел, несколько охотничьих ножей. Это довольно щедро, хотя торговцы все равно получат немалую выгоду. Я совсем молод, а немка симпатичное лицо, чистое. Многие пленники, особенно женщины, возвращались без ушей и носа, с клеймом на лице, но желтые волосы выглядели совершенно целой и здоровой, а если отмыть, так еще и хорошенькой. Мне задали несколько вопросов по-английски, проверяя, помню ли я язык. После 3 лет жизни среди индейцев мало кто мог этим похвастать, а тут, с какой стороны ни глянь, для Команчерос все складывалось очень удачно. Высокая скала попросил меня оставить им мой кольт, один из 2, которые я отобрал у охотника за скальпами, но я не стал даже обсуждать это. 2-й я положил в могилу Тошаве. И, по правде говоря, мне не нравились эти торговцы. Да и высокая скала тоже. В первую же ночь желтые волосы пристроились рядом со мной, подальше от Команчерос. «Не позволяй им прикасаться ко мне», — шепнула она. «Ладно. Скажи, что я твоя жена». «Они хотят получить деньги за нас. Думаю, они не станут портить товар». «Ну, пожалуйста», — взмолилась она. На следующую ночь оказалось, что она права. Один из парней подсел поближе, потом обнял ее. Здоровенный мужик с огромным пузом, похож на немытого Санта-Клауса. Я поднялся, выхватил нож, и он тут же со смехом вскинул руки. «Ты совсем сопляк, но я не буду с тобой драться. Мы не будем драться за нее, мы будем просто драться». Он продолжал смеяться, покачивая головой. «Парень, я смотрю, ты прилип к ней, как смерть к дохлому нигеру. Я ж сказал, что не буду связываться с тобой. Я пошел спать». И, поднявшись, он потащил свое одеяло под фургон. Ту ночь она провела под моим одеялом. Я не прикасался ни к женщине, ни к себе уже почти 2 месяца. Я все время думал о цветке прерии, вспоминал, как засыпаю землей ее обезображенное лицо. Но, лежа в обнимку с желтыми волосами, я отчасти забыл обо всем. Я чувствовал запах ее немытых волос и, в конце концов, не выдержав, поцеловал ее в шею. Думал, она спит, но она сказала: «Я не буду тебя останавливать, но прямо сейчас не хочу этим заниматься». Я чмокнул ее за ухом, прикидывая, что просто хотел приласкаться по-братски. Она подрочила мне, чтобы я в нее не совал, и мы уснули. На следующую ночь она сказала: «Можем заниматься этим, если хочешь, но имей в виду, что меня насиловали не меньше 10 мужчин из племени. Я тебе много раз про это говорила». Мне стало неловко, и я прикинулся, будто сплю. «Все нормально», — похлопала она меня по бедру. «Вряд ли тебя приняли бы в племя, если бы ты связался со мной. Прости, только не позволяй этим торговцам насиловать меня. Я просто не переживу». На 3-ю ночь я спросил: «Слушай, ты меня не хочешь, потому что спала с теми мужчинами из нашего племени, или ты не хочешь именно меня?» «Я вообще никого не хочу, но особенно этих Команчерос. Этот Санта-Клаус показывал мне свой член, у него какая-то дурная болезнь». На 4-ю ночь я продолжал настаивать: «Но как насчет меня?» «Ты перебьешь этих Команчерос, если я попрошу?» «Да». «В таком случае я пересплю с тобой, но только давай потихоньку, чтобы они не услышали, а то тебе точно придется их поубивать». «Я убью их всех», — заверил я, хотя понимал, что это ерунда. «Мы представляли большую ценность для Команчерос, их годовой заработок». Она была смышленая, эта немка, она все поняла, внимательно посмотрев на меня. «Так забудь, я буду спать одна». И выбралась из-под одеяла. «Лучше уж пусть меня изнасилуют, чем спать с лжецом». «Я вступлюсь за тебя», — примирительно сказал я. «Ничего не надо, прости, что заговорил об этом». Задал ей последний вопрос, не про секс. «А ты никогда не была беременна?» 3 раза, но каждый раз случался выкидыш. «Почему это?» Я колотила себя по животу камнем и еще морила голодом, даже когда очень сильно есть хотелось. «Если бы у тебя родился ребенок, ты могла стать членом племени». «Да, это, конечно, прекрасно. Вот только каждую ночь я грезила о доме, мечтала сбежать». «Куда?» «Куда угодно, лишь бы к белым. Туда, где мне не придется жить с мужчинами, которые меня насилуют». Наверное, я должен был ей сочувствовать, но я разозлился. Я тосковал по Тошевею больше, чем по собственным родителям, а когда думал о цветке прерий, на душе становилось так пусто, что хотелось поднести револьвер к виску. Я отвернулся и уснул. Мы провели вместе 3 недели, ночуя под одним одеялом, чтобы команчеры думали, будто мы муж и жена. И каждую ночь я ждал, что сейчас мы займемся сексом. Мы спали ложечкой, обнявшись. Но она сказала правду. Ей это было не нужно. Как-то вечером мы выпили виски с команчерос, и она позволила мне больше обычного, и я уж решил, что на этот раз мне удастся ей засадить, но вскоре она затихла, задышала глубоко и ровно и уснула. Я потискал ее еще немного. Команчерос кормили нас 4-5 раз в день. Желтые волосы здоровели с каждой минутой, она округлилась, грудь и бедра налились, но каждую ночь... Она плакала во сне. «Вот если было бы возможно, — говорила она мне, — оттрахать всех мужиков, которые насиловали меня, оживить их и оттрахать много-много раз здоровенной, неструганной палкой. Я бы втыкала им раз за разом еще и еще и не останавливалась, пока на душе не полегчает». Я промолчал, вспомнил Тошевея. И Неекару, и Писона, и цветок прерий, и жирного волка, и дедушку, и жуткую лентяйку, которая на самом деле одинокая птица. Эскуте и ясное утро, 2 медведя вечно в гостях. Я с радостью убил бы желтые волосы, чтобы вернуть хоть одного из них. Но она ничего не заметила. Я все время об этом мечтала, в смысле оттрахать их. Иногда только этим и жила. И улыбнулась. Но сейчас я не хочу больше об этом думать. В тот вечер я не разговаривал с ней. И на следующий день тоже. Последнюю неделю мы двигались по дорогам, проезжали мимо деревень, поселков. За 3 года это были первые белые люди, которые не стреляли в меня. Желтые волосы радостно махало всем подряд, но для бледнолицых не было ничего особенного в том, чтобы встретить других бледнолицых. Здесь уже наступал мир. Мы добрались до Колорадо, до Остина, было совсем недалеко. Я не узнавал дороги, она стала раза в 2 шире, фургоны тянулись сплошным потоком. Желтые волосы была необыкновенно оживлена и болтлива, расцеловала торговцев в щеки, бесконечно благодарила их, а вечером за ужином все льнуло ко мне. Я ловил на себе ревнивые взгляды парней, но Санта-Клаус держал их в узде. Он-то понимал, сколько мы стоим. Он предложил мне пустой барабан для револьвера, если позволю вымыть и подрезать мне волосы, которые отросли у меня почти до пояса. Я подумал и согласился. Ночью желтые волосы даже позволила войти в нее. Но она была совсем сухая там, и никак лучше не становилась, сколько я ни старался. Мне сделалось жутко неловко, и я вынул из нее. «Ну давай, кончай», — удивилась она. «Я не могу, когда ты не хочешь». «Вообще-то я не возражаю. Ты сдержал слово?» Я подумал над ее словами, выбрался из-под одеяла, встал и, глядя на звезды, кончил сам с собой. Трава здесь не покрыта изморосью, здесь было гораздо теплее, чем на равнинах. Я забрался обратно под одеяло. — Ты хороший человек, — сказала она. — Я никогда не встречала таких, как ты. Наутро мы въехали в Остин. Нас отвели в дом купца, приятеля Команчероса, а потом в Капитолий. Пришли какие-то бледнолицы и спросили наши имена. Торговались почти целый день, но в итоге за нас выплатили по 300 долларов за каждого. Команчерос ни словом со мной не перекинулись, но попытались на прощание чмокнуть желтые волосы. Она сердито отвернулась. На людях она не позволяла даже приближаться к себе. Ее звали Ингрид Гетц. Слухи распространялись быстро. Несколько богатых дамочек сразу взяли ее под опеку. На следующий день, когда мы встретились, она уже красовалась в синем шелковом платье, волосы чисто вымыты и уложены в пучок. Но я никого к себе не подпустил. Остался в своих кожаных штанах и куртке на голое тело. Револьвер пришлось сдать, но нож был при мне. Я заткнул его за пояс. Итак, я спал на свободной койке в местной тюрьме. А желтые волосы поселились на плантации к востоку от города, в доме представителя Соединенных Штатов и его жены. Спустя несколько дней судья устроил прием в нашу честь в Георгианском особняке неподалеку от Капитолия с прекрасным видом на реку. Судья, рыжеволосый здоровяк, смог бы, наверное, жонглировать бочонками, но руки у него были мягкие, как у ребенка. В молодости он учился в Гарварде, потом стал сенатором в Кентукки, а потом завязал с политикой и переехал в Техас подзаработать. Он прочел кучу книжек, но был добряк и весельчак. Я сразу к нему привязался. Мы с желтыми волосами составляли милую парочку. Она выглядела так, словно всю жизнь прожила в городе. Я принял ванну и утратил длинные косы, но все равно походил на маленького дикаря. Вокруг нас сгрудились репортеры и расспрашивали, не супруги ли мы часом, а она, чисто вымытая и причесанная, казалась мне еще красивее, чем прежде, и я даже хотел, чтобы она сказала «да». Всем остальным тоже, видимо, этого хотелось. Красивая получилась бы история, но желтые волосы была эгоисткой. Нет, нас ничего не связывает. Я просто защищал ее честь от команчей. Благодаря мне она вернулась, сохранив свою честь. Честь, честь, честь. Она сохранила честь. И точка. Я онемел. Никто, кроме Янки, ни одному слову не поверил. Всем в Техасе прекрасно известно, что индейцы делают с женщинами-пленницами. Устроили грандиозный обед. Свежий хлеб, мясо, жареная индейка, к которой я не притронулся. У команчей считается, что индейка обращает тебя в труса. И, глядя на птицу, я вспомнил Искуте, который частенько шутил: «Если, съев индейку, становишься трусом, то во что тебя превратит жареный кролик?» На столе стояла еще жареная свинина, которую я тоже не стал есть. У команчей это нечистое животное. Зато умял горы говядины и пару кроликов, и все вокруг приговаривали, какой хороший у меня аппетит. Желтые волосы отщипнула хлеба, индейки, и, глядя прямо на меня, демонстративно положила себе свинины. Ночью, несмотря на легкий ветерок, гулявший по всему дому, было очень жарко и душно. Я задыхался в постели, вышел и устроился спать во дворе. А желтые волосы тем временем успела растрезвонить всем, что она родом из немецкого аристократического семейства, но поскольку их всех убили, нет возможности это подтвердить. Она определенно врала, потому что я знал, где они жили, и остальные тоже сомневались, но не решались высказать это вслух. Они никогда не видели, чтобы девица вернулась от индейцев в таком приличном состоянии. Дареному коню в зубы не смотрят. Вскоре судья устроил барбекю для важных шишек города и пригласил репортеров с Востока. Меня попросили одеться по-индейски и показать что-нибудь этакое. То, что умеют индейцы, по большей части в цирке не покажешь. Как выслеживать дичь, к примеру, или угадать настроение человека по его следам. Поэтому я попросил коня, пронесся галопом несколько кругов по заднему двору, выпустив несколько стрел в тюк соломы. Судья сначала предложил стрелять в деревяшку, но об этом и речи не шло, так можно попортить стрелы, а их, как и лук, сделал для меня сам дедушка, и я не собирался рисковать такими ценными вещами, разве только по живой мишени. Я горцевал верхом, а публика выбирала для меня цели. Судья показал на белку в ветвях дуба, и я легко сбил ее с ветки, а следом еще и голубя. Зеваки аплодировали. Неподалеку в траве я приметил черный глаз кроличий и пустил в него стрелу. Репортерам стало дурно, когда кролик взвизгнул и перекувыркнулся в воздухе, но судья расхохотался и сказал: «А у этого парня отличное зрение, а?» Жена строго глянула на него, и он тут же объявил, что представление окончено. Негры придушили кролика до конца и утоптали дерн на газоне. Мы пили чай, и тут они начали расспрашивать меня про желтые волосы, то есть Ингрид Гетц, они так ее называли. Во время моего выступления она заявила, что ей не здоровится, и ее отвезли домой на плантацию. Я-то понимал, в чем дело. Судья, сидевший ближе всех, спросил: «Ты ее хорошо знал?» Нас захватили одновременно. «Значит, вы были знакомы?» «Отчасти». «Это что, правда, что она девственница?» Это репортер «Нью-Йорк Дейли Таймс». Сначала я хотел было подставить ее уж слишком противной девице, но все-таки не смог. «Ну, конечно», — выдавил я, — «к ней никто не прикасался. Она была членом племени». «Сомнительно что-то», — пробормотал судья и несколько неуверенно продолжил. «Коли так, это первый известный мне случай, потому что обычно захваченных пленниц имеет все племя, а частенько и все заезжие гости». Он смущенно кашлянул в кулак. «С ней все было иначе», — сказал я. «Многие храбрые воины хотели на ней жениться, но она не соглашалась. Она вообще сторонилась мужчин». Судья изумленно вытаращился на меня. «Думаю, это потому, что на ней хотел жениться молодой вождь, но он погиб в сражении, и это разбило ей сердце». «А у нее были какие-то отношения с этим вождем? Интимные или вроде того?» «Нет, у команчей с этим очень строго». «Бедная девочка», — вздохнул репортер. «Она могла стать туземной царицей. Может и так». Судья все не сводил с меня глаз, пытаясь понять, с чего вдруг я несу такую невероятную чушь. «Полагаю, это подтверждает, что краснокожий может вести себя благородно, если пожелает», — заявил репортер «Дейли Таймс» и гордо поглядел на судью, «в отличие от того, что нам рассказывали». Судья предпочел промолчать. «Ясно как день», — продолжал Янки, — «если индейцев оставить в покое, с ними не будет никаких проблем». «Простите, а вы откуда родом?» «Из Нью-Йорка. Это мне известно, но из какого племени? Сенека, Каюга?» Репортер усмехнулся. «Может, Эри или Махава, Магикани, Монтаука, Шинекока, Делавар, Онейда, Онондага или из моего любимого Пуспатук? Это ведь ваши соседи? Вы участвуете в их танцах со скальпами?» «Да хватит вам», — буркнул северянин. «В вашей части страны не осталось индейцев, потому что вы перебили их всех. Поэтому нам страшно любопытно, когда вы изо всех сил стараетесь заставить нас проявлять гуманность. Как будто, в отличие от дикарей, которых уничтожил ваш дедушка, наши дикари чрезвычайно добры и мудры. Но взгляните на эту женщину. Ее держали в неволе, однако не надругались над ней». Судья открыл было рот, но замер, помолчал и после паузы все же выговорил: «Ну да, похоже на то». Две недели спустя Ингрид Гетц уехала куда-то на восток с тем самым репортером. Больше я о ней ничего не слышал. Примерно в то же время судья Блэк сообщил, что мой отец погиб. Где-то на границе, в отряде рейнджеров. Женщина, которая называла себя его вдовой, узнала из газет о моем освобождении, написала судье и предложила отправить меня к ней. Говорят, когда мой отец вернулся и увидел, что его дом сожжен, а родные убиты или угнаны в рабство, он записался в рейнджеры и даже умудрялся уцелеть целых 2 года, но на третий его убили. В те дни техасские рейнджеры теряли до половины отряда за каждый рейд. Их могилы по всему штату, часто по трое-четверо в одной яме. Отца убили мексиканцы. Вот все, что было известно. Я взял лук, надел брюки, которые купил для меня судья, чтобы меня не приняли за индейца, и пошел прогуляться к реке. Думал, буду горько рыдать, но ничего не вышло. И еще я никак не мог сообразить, предаю я таким образом Тошавея или нет, а потом решил не морочить себе голову этим. Ночью мне приснилось, что мы с отцом стоим перед нашим старым домом. «Ты бы не смог нас догнать», — говорил я ему. «Никто бы не смог». А потом он пропал, а я так и не понял, кого пытался убедить — его или самого себя. Судья говорил, что все в порядке, но я понимал, что вношу смятение в его семью, потому что его дочери раскрашивали лица и носились по дому с боевым улюлюканьем. Супруга судьи подозревала, что без моего влияния не обошлось. Она была из тех, кто любит спасать людей, но у нее было столько правил, что я просто не в состоянии был уследить за всеми. После завтрака я уходил к реке, высматривая, чтобы такого подстрелить. Судья взял с меня слово, что буду носить одежду бледнолицых. Он боялся, что меня случайно прибьет кто-нибудь из горожан. Я старался не охотиться на птиц, которые нравились жене судьи. Однажды принес на кухню 4 уток и фазана. Отличный выдался денек, как я погляжу. Судья сидел с книжкой на террасе. «Да, сэр. Тебе было бы нелегко привыкнуть к школе, а?» Я кивнул. «Вот интересно, как быстро белые дети усваивают повадки индейцев, а маленькие индейцы, воспитанные в семьях белых, так и остаются дикарями. Ну, ты-то, конечно, не ребенок». «Нет, сэр. Индейцы, конечно, ближе к природе, к самому духу ее, это несомненно». Он захлопнул книгу. «Но, к сожалению, для такой жизни не остается места, Илай. Твои и мои предки стали отдаляться от природы в тот самый момент, когда бросили в землю первое зерно и прекратили мигрировать, как другие животные. Обратного пути у нас нет». «Не думаю, что пойду в школу», — ответил я. «Ну, если останешься здесь, то в какой-то момент тебе придется это сделать. Особенно, если будешь жить под крылом моей супруги. Здесь не принято спать под одной крышей с дикими индейцами». Я хотел сказать, что у меня в поясе спрятаны 2 скальпа, что я охотник, следопыт и наездник лучше любого бледнолицего в этом городишке. Что за идиотская мысль отправлять меня в школу вместе с детишками? Но вместо этого сказал: «Знаете, наверное, мне надо проведать новую жену моего отца. Она жила в Бастропе. Там всегда неспокойно». «Не торопись», — попросил судья. «Мне с тобой нравится. Но даже там, если ты намерен строить собственное будущее, придется получать образование. Насколько болезненным это не покажется». «Я мог бы прямо сейчас записаться в рейнджеры», — возразил я. «Верно. Но, мне кажется, ты хотел бы большего, чем провести жизнь среди бандитов и наемников. Меня это задело, но я промолчал. Попытался представить, что же такое он обо мне думает, для чего нужно образование. Да нет, просто бледнолицые помешаны на своих правилах. Но они побеждают. И сам я тоже белый. Негр-слуга принес нам холодного чаю. «Кое-что не дает мне покоя», — задумчиво проговорил судья. «Это Ингрид Гетц. С ней ведь обходились точно так же, как с остальными пленницами, верно?» «С ней обходились ровно так, как вы думаете». «То есть ты выдумал эту историю, чтобы защитить ее?» «Да». Он кивнул. «Рад признать, что жизнь с дикарями не лишила вас человечности, мистер Маккалоу. Благодарю вас, сэр. И еще одно. Пропала любимая персидская кошечка моей супруги, и она беспокоится, что ты можешь иметь к этому отношение». «Абсолютно никакого». «А как вообще индейцы относятся к кошкам?» «Ни разу ни одной не видел. Вот собак много, да». «Они ведь едят собак?» «Это шошоны», — возразил я. «У команчей собаки и койоты — священные животные. За подобное ты будешь проклят». «Но людей-то они время от времени едят?» «Это танкавы». «А команчи никогда?» «Если кто-то из команчи съест человечину, его тут же убьют. В племени считают, что у такого человека возникает привычка». «Интересно», — протянул он и поскреб подбородок. «А эти пляски солнца, о которых все говорят?» «Это киова. У нас такое не принято». Вскоре после отъезда Ингрид торговцы привезли еще двух пленниц, сестер из Фредериксберга. Большой был шум, пока люди их не увидели. У одной нос был отрезан, вторая внешне выглядела нормально, но сошла с ума. В газете поместили объявление, но что делать с ними, никто не знал. Они были слишком молчаливы и подавлены, чтобы заинтересовать репортеров и публику, так что в итоге их просто поселили в пустом домике при церкви. По просьбе судьи я заглянул к ним, попытался расшевелить, но как только заговорил на языке команчей, они как язык проглотили. Через несколько недель обе утопились. Что, конечно, избавило всех от лишних хлопот, поскольку приличное общество теперь считало их шлюхами, индейскими подстилками, которых покрывали все, кому не лень. Но в отличие от проституток, которые при желании могли изменить образ жизни и вернуть себе доброе имя, эти женщины были невластны над тем, что с ними произошло, и, следовательно, ничего изменить не могли. Я окончательно устал от дома судьи и перебрался спать на улицу. Несколько раз у меня были мелкие неприятности из-за того, что одалживал соседских лошадей или постреливал из лука соседских свиней, да вдобавок на меня теперь вешали все мелкие кражи в округе, хотя я и не имел к ним ни малейшего отношения. Я осознался судье, что команчи ненавидят свиней, и, видимо, мне передалось это чувство. Я томился от скуки. Непонятно, чем дети бледнолицых занимают свое время. «Они ходят в школу», — напомнил судья. Тогда я сказал, что забой соседских свиней покажется милым и невинным развлечением, если меня отдадут в школу. Преувеличил, разумеется. Я бы просто ушел, и все. Тогда судья объявил соседям, что государство выплатит им компенсацию, а я пока привыкаю к цивилизованной жизни. Как-то днем он усадил меня для беседы. «Мистер Маккалоу, я не хочу сказать, что тебе больше не рады в моем доме, но, возможно, пришла пора нанести визит новой семье твоего отца в Бастропе. Моя супруга полагает, что это пошло бы тебе на пользу, если понимаешь, что я имею в виду». Я ей не нравлюсь. Она восхищена твоим мужеством, но один из негров обнаружил в твоих вещах предметы, похожие на человеческие скальпы, и доложил моей жене. Нигеры рылись в моих вещах. Они любопытны от природы. Приношу свои извинения. Где мои вещи? Спрятаны на чердаке в конюшне. Не волнуйся, я предупредил, что их высекут, если хоть одна мелочь пропадет. Тогда, пожалуй, я уеду сегодня. Это совершенно не обязательно, но лучше поскорее. Я собрался, потребовал у негров вернуть скальпы, которые они стащили вместе с безаровым камнем, который помогает при укусах змеи. Судью я нашел в кабинете, поблагодарил за все и подарил ему охотничий нож и расшитые ножны. Я мог бы выбрать подарок и получше. Отличный охотничий нож. Сосед судьи хранил его в стеклянном ящике. Возможно, когда-то нож принадлежал самому Джиму Боуи. Джеймс Боуи, 1796-1836 годы. Авантюрист, искатель приключений, герой Техасской революции, изобрел нож с особой, очень удобной для хвата рукоятью, который с тех пор так и называется нож Боуи. Этим ножом Боуи убил в драке шерифа во время борьбы за техасскую независимость. Он возглавлял ополчение. В 20 веке его имя прославилось еще раз именно в честь Джима Боуи, и его ножа взял себе псевдоним выдающийся музыкант Дэвид Боуи. Да, я мог бы подарить его судье, но не хотел, чтобы у того были неприятности. Про мой индейский нож судья спросил: им когда-нибудь снимали скальп? Иногда. Он приподнял бровь. Только мексиканский и индейский, соврал я. Я сделаю для него специальную витрину, пообещал он. У меня есть специалист. Как пожелаете. Я горжусь знакомством с тобой, сынок. Тебя ждут великие дела, если, конечно, раньше не повесят. Думаю, ты поймешь, что не все блюстители закона настолько либеральны, как твой покорный слуга. Судья в Бастропе — настоящий болван и один из моих злейших врагов, откровенно говоря, и я не стал бы без нужды сообщать ему о нашей с тобой дружбе. В тот же вечер, невзирая на возражения судьи, я уехал в Бастроп. К утру, по его словам, я должен был нагнать почтовый фургон. Хозяйка чувствовала себя виноватой, отсылая меня, а девочки, узнав, что я уезжаю, залились слезами, и их совершенно невозможно было утешить. Старшая дочь прыгнула мне на шею, принялась целовать и истерически рыдать. Но я вновь почувствовал себя свободным. 40 акров, принадлежавшей судье земли, которыми он так гордился, казались мне почтовой маркой. Я привык иметь в своем распоряжении не меньше 20 миллионов. Остин был переполнен людьми, 5000 или даже больше. Невозможно пройтись в тишине вдоль реки, непременно или лошадиные колокольца звенят, или лодочники орут. Слишком много поросят для одной сиськи.